«Меня вы не проведете. У вас новый мужчина». «Вовсе нет. Это просто человек, у которого я брала интервью». Но она не могла посмотреть на Ракель, так как знала, что глаза выдадут ее. «Только, пожалуйста, присмотрите за девочками, пока меня не будет. Особенно за Вал. Я заметила, что этот Джекобс чересчур взрослый и облизывается всякий раз, когда видит ее. Он не сделает ничего дурного. Я прослежу за ними». Затем она проводила взглядом Мел, удалившуюся в свою комнату, и с усмешкой пошла на кухню, держа сигарету в зубах. Она была проницательной женщиной и любила их семью. Во вторник утром Мел улетела из Бостона в Нью-Йорк. Она приехала домой в 4 часа дня, и у нее оставалось достаточно времени, чтобы проветрить все комнаты, а затем включить кондиционер, купить свежие цветы и кое-что из продуктов, которые могли понадобиться. Затем вернулась и стала готовиться к встрече. Его самолет прилетал в 9 вечера, но на всякий случай Мел выехала в аэропорт в 7:30. И правильно сделала, так как движение было весьма интенсивным. Повсюду были пробки, и она добралась туда только 9:15. Она успела выяснить, у какого выхода его следует встречать, а затем от волнения переминалась с ноги на ногу в течение получаса, так как самолет опоздал на 15 минут. Ровно в 9:15 большая серебристая птица подкатила к воротам, и начали выходить пассажиры. Мел стояла, не спуская глаз с вереницы людей с калифорнийским загаром, в соломенных шляпах и без колготок. И вдруг увидела мужчину, отличавшегося от остальных пассажиров, в бежевом полотняном костюме и голубой рубашке с синим галстуком. У него был серьезный вид, когда он шагнул к Мел и посмотрел на нее, а потом без лишних церемоний наклонился и поцеловал ее. Люди обходили их, как река, омывающая горы, пока они стояли так, прижавшись друг к другу. Затем он взглянул на нее и улыбнулся. «Здравствуйте, Мел. Как прошел полет?» «Не так приятно, как наша встреча». Питер усмехнулся, и, держась за руки, они направились за его багажом. По пути из здания аэропорта они то и дело останавливались и целовались, и Мел удивлялась, как она выжила без него. «Вы замечательно выглядите, Мел». Загар оттенял ее изумрудные глаза и волосы цвета меди. На ней было белое шелковое платье, белые босоножки на высоких каблуках и цветок в волосах. Мел выглядела совсем по-летнему, здоровой и радостной, и не могла отвести взор от его глаз, как будто ждала его целую вечность. «Знаете, я несколько лет не был в Нью-Йорке». Он смотрел на неприглядный пейзаж, мелькавший за окнами машины, когда они въехали в город, и качал головой. «Я всегда отказывался от приглашений, но на этот раз решил...» Он пожал плечами и снова поцеловал ее. Мел не предполагала, что он окажется таким смелым, но и не ожидала, что ей будет так приятно с ним. Но оказалось, что бесконечные телефонные разговоры придали легкость их отношениям, которые в противном случае могло и не возникнуть. Они знали друг друга всего 2 месяца, и у них было ощущение, что они знакомы целую вечность. «Я рада, что на этот раз вы не отказались от их приглашения». Она улыбнулась ему и затем перевела взгляд на дорогу. «Вы голодны?» «Не очень. По калифорнийскому времени было всего 7:15, хотя в Нью-Йорке скоро 10. У меня дома есть еда, но мы можем заехать куда-нибудь позавтракать, если хотите. Как вам больше нравится?» Он не мог отвести от нее взгляда. Он забыл обо всем, коснувшись ее руки. «Я так рад видеть вас, Мел». Не верилось, что они снова вместе. «Похоже на сон, правда?» — спросила она с улыбкой. «Да, на самый лучший сон, какой я когда-либо видел». Они вновь замолчали. Он улыбнулся и коснулся ее шеи. «Я решил, что должен вам хотя бы одну поездку на восток, раз вы 2 раза побывали в Лос-Анджелесе». Однако ему требовалось какое-нибудь оправдание, причина, чтобы приехать, ведь он не просто сел в самолет и прилетел повидать ее. Но для них обоих так было проще. Они могли приближаться друг к другу постепенно, маленькими шажками.